Глава 44. Фрэнси проработала 2 недели до того, как девушек уволили. Они многозначительно переглянулись, когда хозяин объявил, что перерыв продлится всего лишь несколько дней. «Знаем мы эти несколько дней, они длятся полгода», — сказала Анастейша, чтобы просветить Фрэнси. Девушки собирались наняться на фабрику в Гринпойнте, там требовались рабочие руки зимой, чтобы делать венки из искусственного можжевельника и астролиста к Рождеству. Когда и оттуда уволят, они переберутся куда-нибудь еще. И так без конца. Девушки принадлежали к кочующему рабочему классу Бруклина и в течение года перемещались из одного района в другой. Они уговаривали Фрэнси пойти с ними на фабрику, но ей захотелось попытать счастье на другой работе. Она решила, если уж приходится работать, то нужно, когда представляется случай, перепробовать разные работы. Все равно, как с газировкой, перепробовать разные вкусы. Кэти нашла в Волт объявление о том, что требуется делопроизводитель. Опыт работы не обязателен. Возраст от 16 лет, религия государственная. Фрэнси купила за пенни лист пищи бумаги и конверт, аккуратным почерком написала заявление и отправила письмо по указанному в газете адресу. Ей было только 14, но они с мамой рассудили, что она вполне сойдет за 16-летнюю, поэтому в заявлении она указала, что ей 16. Через 2 дня она получила ответ на бланке с волнующим логотипом. Ножницы на сложенной газете. Рядом бутылочка с клеем. Письмо было из бюро газетных вырезок, которое находилось на Канал-стрит в Нью-Йорке. Мисс Нолан приглашали на собеседование. Сисси отправилась с Фрэнси в магазин и помогла ей выбрать взрослое платье и первые в жизни лодочки на высоком каблуке. Когда Фрэнси примерила обновки, мама и Сисси поклялись, что она выглядит на все 16, если б не прическа. Косы придавали Фрэнси девчачий вид. «Можно я подстригусь?» — взмолилась Фрэнси. «Ты 14 лет отращивала волосы», — ответила мама. «Я не позволю их отрезать». «Мама, ты отстаешь от времени». «Почему ты хочешь стрижку, как у мальчика?» «Проще ухаживать». «Уход за волосами должен доставлять женщине удовольствие». «Но, Кэти, сегодня все девушки носят стрижки», — возразила Сисси. «Значит, они дуры. Волосы женщины — это ее тайные чары. Днем она закалывает их шпильками, а ночью, наедине со своим мужчиной, вынимает шпильки, распускает волосы. И они не спадают, как шелковый плащ. Это секрет, который она открывает только своему мужчине». «Да ночью все кошки серы», — сказала Сисси извительно. «Давай без этих твоих замечаний», — резко ответила Кэти. «Если подстригусь, я буду походить на Ирен Касл». «Евреи заставляют женщин отрезать волосы после замужества, чтобы чужие мужчины не смотрели на них. Монашки прячут волосы, чтобы доказать, что их не интересуют мужчины. Зачем девушке по доброй воле отрезать волосы, когда ее никто не принуждает?» Фрэнси уже хотела ответить, но мама подвела черту. «Разговор окончен». «Хорошо», — сказала Фрэнси. «Так и быть. Но в 18 лет я стану сама себе хозяйка. Тогда посмотрим». «18 хоть наголо побрейся. Я слова не скажу. А до тех пор изволь...» Мама уложила косы Фрэнси вокруг головы и заколола их костяными шпильками, которые вынула из своей прически. «Вот так». Кэти сделала шаг назад и оглядела дочь. «Как будто сияющая корона», — торжественно провозгласила она. «С прической ей можно дать даже 18», — согласилась Сисси. Фрэнси посмотрела в зеркало. Она обрадовалась тому, что и впрямь стала выглядеть взрослее с уложенными волосами. Но она не желала сдаваться. «У меня же голова будет болеть из-за того, что я такую тяжесть на ней таскаю», — пожаловалась она. «Дай бог, чтобы голова у тебя болела только из-за этого», — ответила мама. Наутро Фрэнси отправилась в Нью-Йорк в сопровождении Нили. Когда поезд миновал станцию Марки-авеню и въехал на Уильямсбургский мост, Фрэнси обратила внимание, что многие пассажиры привстали как по команде, а потом снова сели. «Что они делают, Нили?» «Когда въезжаешь на мост, видно здание банка с большими часами. Вот люди и встают посмотреть, который час, опаздывают они на работу или нет. Наверное, на эти часы каждый день миллион людей смотрит. мечтательно предположил Нили. Фрэнси думала, что будет волноваться, когда впервые поедет через мост. Но поездка произвела на нее не такое уж сильное впечатление по сравнению с ее новым взрослым обликом. Собеседование было коротким. Ее взяли на испытательный срок. Работа с 9 до 5, полчаса на обед, зарплата $7 в неделю для начала. Первым делом хозяин устроил ей экскурсию, чтобы показать, как работает бюро газетных вырезок. 10 сотрудниц сидели за длинными наклонными столами. Перед ними лежали газеты со всей страны. Газеты поступали в бюро ежечасно из всех городов, всех штатов Америки. Девушки просматривали их, обводили выбранные статьи и ставили специальные пометки со своим личным номером на первой странице сверху. Просмотренные газеты поступали к девушке-печатнице. У нее были ручной печатный пресс с устройством, в котором заменялась дата и набор шпонов. Она выставляла на прессе дату выхода газеты, вкладывала в него шпон с названием газеты, города и штата, где она издается, и печатала столько этикеток, сколько статей в газете было отмечено. Затем этикетки вместе с газетой поступали к вырезальщице. Она стояла перед большим наклонным столом и врезала отмеченные статьи острым изогнутым ножом. Несмотря на логотип, ножницами в бюро не пользовались. Обработанные газеты вырезальщица сбрасывала на пол, и каждые 15 минут их гора вырастала ей до пояса. Специальный работник собирал эту макулатуру и увязывал в тюки. Вырезанные статьи с этикетками поступали к наклейщице, и она приклеивала этикетки к вырезкам. Затем вырезки каталогизировали, сортировали, раскладывали по конвертам и отправляли заказчикам. Фрэнси легко освоила технологию регистрации вырезок. Уже через 2 недели она помнила наизусть название примерно 2000 рубрик каталога. Тогда ее стали обучать работе чтицы. Еще 2 недели она только и делала, что изучала карточки с запросами заказчиков, которые были более детальными, чем рубрики каталога. Когда проверка показала, что Фрэнси помнит все запросы, ей доверили читать оклахомские газеты. После нее хозяин просматривал газеты перед тем, как передать вырезальщице, и указывал на ошибки. Когда Фрэнси наловчилась так, что не нуждалась в проверке, к оклахомским газетам добавили пенсильванские. Скоро за ними последовали еще и нью-йоркские, так что она вычитывала газеты 3 штатов. К концу августа Фрэнси прочитывала больше газет и отмечала больше статей, чем любая другая сотрудница бюро. Работа ей еще не наскучила, и хозяину хотелось угодить, и зрение пока было прекрасное. Единственная из всех чтиц она не носила очки, и фотографическое восприятие у нее развелось очень быстро. Она могла окинуть статью взглядом, сразу выделить ключевые слова и сделать вывод, соответствует статья запросу или нет. Фрэнси прочитывала от 180 до 200 газет в день. Сотрудница, которая занимала 2-е место, прочитывала не больше 100-110 газет. Да, Фрэнси была лучшей чтицей в бюро и получала меньше всех. Хоть ей подняли зарплату до $10 в неделю, когда она перешла на читку, чтица номер 2 получала $25, а все остальные по 20. Но Фрэнси не завела дружбы с девушками, и они не откровенничали с ней, поэтому у нее не было возможности узнать, как чудовищно ей недоплачивают. Несмотря на то, что Фрэнси нравилось читать газеты, и она гордилась зарплатой $10 в неделю, счастье это не приносило. Фрэнси очень много надежд возлагала на работу в Нью-Йорке. Когда-то ее душа трепетала даже от такой мелочи, как коричневая вазочка в библиотеке. А уж от такого гигантского города, как Нью-Йорк, она ожидала просто потрясения. И вот ничего подобного. Первое разочарование доставил мост. Глядя на него с крыши своего дома, Фрэнси думала, что поездка по нему должна напоминать волшебный полет на невидимых крыльях над бездной. На самом же деле поездка по мосту мало чем отличалась от обычной поездки на трамвае по улицам Бруклина. Обочины моста были вымощены как улицы, по центру проложены рельсы как рельсы, и транспорт двигался как по Бродвею. Когда сидишь в вагоне, то нет никакой разницы, едешь ты по мосту или по улице. Нью-Йорк тоже разочаровал. Да, дома выше, народу больше, а в остальном тот же самый Бруклин. Неужели дальше все новое будет приносить разочарование, горевала Фрэнси. Раньше она часто рассматривала карту Соединенных Штатов и мысленно путешествовала по долинам, горам, рекам и пустыням, и эти путешествия завораживали ее. Теперь Фрэнси опасалась, что и тут ее ждет огорчение. «Допустим, — думала она, — я захочу обойти всю эту огромную страну. Выйду, скажем, в 7 утра и отправлюсь на запад». Она мысленно переставляла ноги. «И пока я продвигаюсь на запад, мысли будут заняты ногами, а каждый следующий шаг будет звеном цепи, который берет начало в Бруклине, так что вряд ли удастся разглядеть горы, реки, долины и пустыни, как они есть. Фрэнси заметит только то, что покажется странным, потому что похоже на Бруклин, или же потому, что на Бруклин не похоже. Значит, в мире нет ничего нового», — с грустью решила Фрэнси. «Если и найдется что-нибудь новое или непохожее, все равно кусочек этого встречался в Бруклине. Я к этому присмотрелась и не смогу распознать при встрече». Подобно Александру Македонскому, Фрэнси сокрушалась, что не осталось ни завоеванных земель. Фрэнси постепенно приспособилась к ритму Нью-Йорка, где счет шел на доли секунды. Дорога до бюро выматывала все нервы. Если прийти на работу минутой раньше 9, все в порядке. А если хоть на минуту позже, то рискуешь стать козлом отпущения для хозяина, случись у того плохое настроение. Поэтому Фрэнси научилась разумно расходовать секунды. Задолго до остановки она начинала прокладывать себе дорогу к выходу из вагона, чтобы ее одной из первых вытолкнули на платформу, когда двери откроются. Выскочив из вагона, она бежала, как подстреленная, огибая толпу, чтобы одной из первых ступить на лестницу и выйти на улицу. По дороге она прижималась к зданиям, что позволяло быстрее огибать углы. Улица она переходила по диагонали, чтобы выгадать пару шагов. Войдя в здание, она заскакивала в лифт, не обращая внимания на крик лифтера «Мест нет!». И все эти ухищрения ради того, чтобы прийти на минуту раньше, а не позже 9. Однажды Фрэнси вышла из дома на 10 минут раньше обычного, чтобы иметь запас времени. И хотя необходимость спешить отпала, она вела себя точно так же. Проталкивалась к выходу из вагона, взлетала по лестнице, расчетливо переходила улицы и заталкивалась в переполненный лифт. В результате пришла за 15 минут до начала рабочего дня. В большом зале никого не застала, и ей стало грустно и одиноко. Когда за несколько секунд до звонка стали вбегать сотрудницы, Фрэнси почувствовала себя предательницей. На следующий день она поспала дополнительные 10 минут и вернулась к своему обычному режиму. Из всех сотрудниц бюро только Фрэнси жила в Бруклине. Остальные ездили из Манхэттена, Хобокена, Бронкса. Одна девушка добиралась из Бэйона, что в Нью-Джерси. Самые старшие чтицы в бюро, две сестры, когда-то приехали из Огайо. В первый день одна из сестер сказала Фрэнси: «У тебя бруклинский акцент». Это прозвучало обидно, словно осуждение. И Фрэнси стала следить за своей речью, старалась произносить слова четко, не глотать звуки и не окать. Было только 2 человека в бюро, с которыми она могла общаться без напряжения. Во-первых, это сам хозяин. Он окончил Гарвард. И хотя произносил широкое «э» вместо узкого, речь его была понятной. И слова он употреблял человечески. В отличие от чтиц, которые окончили только среднюю школу, но за годы чтения понахватались разных заковыристых словечек. Во-вторых, это мисс Армстронг, которая тоже окончила колледж, как и хозяин. Мисс Армстронг находилась в привилегированном положении. Она специализировалась на газетах крупных городов. Ее стол стоял отдельно в самом лучшем углу комнаты. Окна, выходившие на северо-восток, давали идеальное освещение для чтения. Она читала только газеты, выходившие в Чикаго, Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Специальный посыльный доставлял ей все нью-йоркские газеты. Едва они покидали типографию. Прочитав свои газеты, она не обязана была, как остальные девушки, помогать другим. Она вязала или полировала ногти, дожидаясь следующей партии газет. Она получала самую большую зарплату — $30 в неделю. Мисс Армстронг была добра, благоволила Фрэнси и старалась втянуть ее в разговор, чтобы та не чувствовала себя чужой. Однажды в туалете Фрэнси услышала от девушек, что мисс Армстронг — любовница хозяина. Фрэнси знала, кто такие любовницы, но никогда не встречала этих сказочных существ в жизни. Она тут же с особым интересом принялась изучать мисс Армстронг, в свете полученной информации. Красавицей мисс Армстронг не назовешь. Она скорее напоминала обезьяну. Большой рот, широкие ноздри, да и фигура так себе. Фрэнси посмотрела на ее ноги, а вот ноги изумительные, стройные, с изящными икрами. Чулки из чистого шелка и дорогие лодочки на высоком каблуке, которые подчеркивают высокий подъем. «Значит, чтобы стать любовницей, надо иметь красивые ноги», — сделала вывод Фрэнси. Она перевела взгляд на собственные ноги, длинные, тощие, как палки. «Похоже, мне это не грозит». Фрэнси вздохнула и примирилась с перспективой добродетельной жизни. В бюро существовало классовое расслоение. Вырезальщица, печатница, наклейщица, упаковщик и рассыльный составляли свой кружок. Эти люди малограмотные, но смышленые, почему-то называли себя клубом и считали, что более образованные чтицы смотрят на них свысока. В отместку они старались причинить чтицам как можно больше неприятностей. Фрэнси страдала от раздвоенности. По своему происхождению и образованию она принадлежала клубу, но по способностям и уму относилась к чтицам. Членам клуба хватило проницательности, чтобы почувствовать эту внутреннюю раздвоенность, и они попытались использовать Фрэнси в своих интересах. Они пересказывали ей разные животрепещущие слухи в надежде, что она поделится ими с чтицами. И в бюро начнутся склоки, но Фрэнси не настолько дружила с чтицами, чтобы обмениваться сплетнями, и слухи не шли дальше нее. Когда однажды вырезальщица сообщила Фрэнси, что мисс Армстронг увольняется в сентябре, и на место главной чтицы прочат ее, Фрэнси, то Фрэнси решила, что это очередной слух, который запущен, чтобы возбудить зависть в чтицах, ведь все они мечтали получить место мисс Армстронг, если оно вдруг освободится. Фрэнси сочла совершенной нелепостью, что ей, 14-летней девчонке, с неполной средней школой могут доверить работу, которую выполняла мисс Армстронг, 30-летняя женщина, окончившая колледж. Август приближался к концу, и Фрэнси начала беспокоиться из-за того, что мама до сих пор ни словом не обмолвилась про 9-й класс. Ей отчаянно хотелось пойти в школу. Все годы мать, бабушка, тетки вокруг нее твердили про важность образования. И эти разговоры заразили ее не только желанием получить это самое образование, но и комплексом неполноценности. Она полагала, что 8-летки недостаточно, чтобы считаться образованным человеком. Фрэнси с нежностью вспоминала девочек, которые писали пожелания ей в альбом. Ей хотелось вернуться к ним. Все они вышли из одной среды, а теперь их пути разошлись. Фрэнси полагается ходить в школу вместе с девочками, а не работать, соперничая со взрослыми женщинами. Ей не нравилось ездить на работу в Нью-Йорк. Она вздрагивала от того, что вокруг кишели толпы людей. Она чувствовала, что ее выталкивают в ту жизнь, к которой она еще не готова. Больше всего она боялась переполненных электричек. Однажды, когда Фрэнси стояла, уцепившись за петлю над головой, сдавленная со всех сторон так, что не могла ни шевельнуться, ни подвинуться, она почувствовала прикосновение мужской руки к своей. Как она ни извивалась и не выкручивалась, избавиться от этой руки не удавалось. Когда на поворотах вагон заносило и толпа сжималась сильнее, мужская рука тоже сжималась крепче. Повернуть голову, чтобы посмотреть, чья это рука, Фрэнси не могла. Она молча страдала от беспомощности и унижения. Можно было бы закричать, возмутиться, но мешал стыд, что все узнают про ее позор. Казалось, прошла целая вечность, пока в вагоне не стало посвободнее, Фрэнси смогла перейти в другой конец. После этого поездки в переполненном вагоне стали вызывать у нее панический ужас. Как-то в воскресенье они с мамой взяли Лори и пошли проведать бабушку. Фрэнси рассказала Сиси о том мужчине в электричке в надежде, что Сиси даст совет, как быть. Но тетушка нашла эту историю ужасно забавной. «Итак, мужик приставал к тебе в электричке», — сказала она. «Не вижу повода для тревоги, напротив, это значит, что ты приобретаешь формы. А есть мужчины, которые не могут устоять перед женскими формами. Подумать только, как я постарела. 100 лет никто не приставал ко мне в электричке. А было время, когда я после поездки возвращалась домой вся в синяках. Ни один мужик не мог удержаться, чтобы меня не ущипнуть». «Не понимаю, чем тут хвастаться», — воскликнула Кэти. Сиси пропустила мимо ушей эту реплику. «Наступит день, Фрэнси, когда тебе исполнится 45, и фигура у тебя будет как перепоясанный мешок с овсом. Тогда ты оглянешься назад и не раз припомнишь те деньки, когда мужчинам хотелось тебя потискать. Если она и припомнит эти деньки, то только из-за твоей болтовни, а не из-за того, что такие воспоминания греют душу», — сказала Кэти и потом обратилась к Фрэнси. «А ты приучись стоять в вагоне прямо и не держаться рукой за петлю. Опусти руки, а в карман спрячь длинную острую булавку. Если увидишь, что мужчина тянет к тебе руку, ткни его как следует булавкой». Фрэнси поступила, как посоветовала Кэти. Она научилась удерживать равновесие, не цепляясь за петлю. В кармане лежала наготове длинная булавка. Фрэнси с нетерпением поджидала добычу. Она надеялась, что сумеет булавкой отразить покушение. Сиси может сколько угодно рассуждать про женские формы и про мужчин, но мне вовсе не хочется, чтобы меня тискали из-под тишка. А когда мне исполнится 45, то, надеюсь, мне будет что вспомнить, кроме того, как меня тискали в электричке. Как не стыдно, Сиси! Что со мной не так в самом-то деле? Я критикую Сиси! Сиси, которая сделала мне столько добра! Я недовольна своей службой, а ведь должна благодарить Бога за такую интересную работу. Подумай только, мне платят деньги за то, что я читаю. А ведь я и так больше всего на свете люблю читать. И Нью-Йорк все считают самым удивительным городом на свете. А я никак не могу его полюбить. Можно подумать, что я самый неблагодарный человек на свете. Если бы снова стать маленькой, когда все так восхищало. Незадолго до дня труда хозяин вызвал Фрэнси в кабинет и сообщил, что мисс Армстронг выходит замуж и поэтому увольняется. Прокашлявшись, он добавил, что если говорить конкретней, то замуж она выходит за него. Представление Фрэнси о любовницах зашаталось и рассыпалось. Она-то была уверена, что мужчины на любовницах никогда не женятся. Бросают их, как старые перчатки. И вот на тебе, мисс Армстронг ожидает тучи жены, а не старых перчаток. Чудеса! Поэтому нам нужна новая чтица на место мисс Армстронг для обработки прессы крупных городов, — продолжал хозяин. Мисс Армстронг сама порекомендовала вас, чтобы мы взяли вас на испытательный срок, мисс Нолан. Сердце в груди у Фрэнси так и подпрыгнуло. Подумать только, она — главная чтица, самая почетная работа в бюро. Значит, это не пустая болтовня. Члены клуба говорили правду. Еще один предрассудок рухнул. Она полагала, что слухи всегда бывают ложными. Хозяин планировал назначить ей зарплату $15 в неделю в надежде получить такую же хорошую чтицу, как его будущая жена, за полцены. Девчонка и так должна прыгать от гордости. Самая молодая в бюро и уже $15. Она сказала, что ей исполнилось 16. Выглядит на 13. Вообще-то ему наплевать, сколько ей лет, если она справляется с обязанностями. Привлечь к ответу за нарушение закона она ими детей его не смогут. Он просто скажет, что она обманула его, скрыла свой настоящий возраст. «На новой работе зарплата будет новая», — сказал он милостиво. Фрэнси радостно улыбнулась в ответ, и он расстроился. «Может, я поспешил? Может, она и не рассчитывала на прибавку зарплаты?» Подумал он и попробовал исправить оплошность. «Вас ждет небольшая прибавка, но после испытательного срока, разумеется». «Я даже не знаю», — растерянно произнесла Фрэнси. «Все-таки ей уже исполнилось 16, — решил хозяин, — и она хочет выбить из меня прибавку. Чтобы опередить ее, он сказал, — дадим вам $15 в неделю для начала». Сказав, он тут же засомневался. «Какой смысл в подобной щедрости?» «Но с 1 октября!» Он откинулся на спинку стула и почувствовал себя великодушным, как Господь Бог. «Я не уверена, что останусь у вас». «Она выжимает из меня прибавку», — подумал он, а вслух спросил. «Отчего же?» «Может быть, после дня труда я пойду учиться. Хотела сказать вам, когда все решится». «В колледж?» «Нет, в школу», — «Придется поставить Пински на это место», — подумал он. «Она уже сейчас получает 25, значит, захочет 30. И я останусь при своем интересе, а это Нолан куда лучше, чем Пински. Черт подери, Ирму, с чего она вбила в голову, что замужней женщине не пристало работать? Работала бы себе и работала, деньги в семью приносила, на дом накопили бы». Фрэнси, он сказал, «Мне очень жаль, если вы уйдете. Не то чтобы я противник образования, но я считаю, что чтение газет дает прекрасное образование, ей-богу. Это живое образование, которое шагает в ногу со временем, учит жизни. А школа? Там всего лишь книжки, мертвые, пыльные», — презрительно выговорил он. «Мне нужно... нужно посоветоваться с мамой». «Конечно. И передай ей, что твой начальник сказал насчет образования. И еще передай». Он прикрыл глаза и пошел ва-банк. «Передай маме, что тебе будут платить $20 в неделю с 1 ноября». Все же он решил выиграть хотя бы месяц. «Ой, целая куча денег», — простодушно сказала Фрэнси. «Мы полагаем, что нужно платить нашим сотрудникам хорошо, чтобы они оставались с нами. И еще, мисс Нолан, пожалуйста, ни с кем не обсуждайте вашу зарплату. Таких бешеных денег мы никому не платим», — соврал он. «И если другие узнают, сколько вы получаете, то...» Он развел руками, демонстрируя свою беспомощность в такой ситуации. «Короче, вы меня понимаете. Никаких пересудов в туалете». Фрэнси в порыве благодарности заверила его, что никогда ни о чем не проболтается в туалете. Хозяин начал подписывать бумаги, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо, мисс Нолан, ждем вашего решения после дня труда». «Да, сэр». $20 в неделю. Фрэнси была потрясена до глубины души. Еще 2 месяца назад она была счастлива, получая $5 в неделю. Дядя Вилли получает всего 18, а ему уже 40 лет. Джон, муж Сиси, человек толковый, а получает $25 в неделю. Мало кто из мужчин в их районе получал $20 в неделю, а ведь у всех у них были семьи. С такими деньжищами мы заживем совсем по-другому, думала Фрэнси. Сможем переехать в 3-комнатную квартиру. Маме не придется работать, и Лори не будет оставаться одна. Наверное, меня здорово зауважают, если я смогу так устроить нашу жизнь. Но я хочу учиться. Она вспомнила, как все в их семье помешаны на образовании. Бабушка, это вознесет тебя над поверхностью земли. Эви, каждый из 3 моих детей получит 3 диплома. Сесси, когда мама покинет нас, молю Бога, чтобы это случилось как можно позже. А девочка подрастет и пойдет в детский сад. Я вернусь на работу, а зарплату буду класть на счет в банк, а когда малышка Сисси вырастет, она сможет поступить в самый лучший колледж. Мама, я не хочу, чтобы мои дети работали в поте лица всю жизнь, как я. С образованием они найдут работу получше и полегче. Конечно, у меня уже и так есть прекрасная работа, размышляла Фрэнси. Однако это до поры до времени. На этой работе я испорчу зрение. Все чтицы старше меня носят очки. Мисс Армстронг говорила, что работать можно, пока зрение позволяет. Другие чтицы поначалу тоже быстро читали, как я. А теперь глаза у них не те. Нужно беречь зрение. Если мама узнает, что мне предлагают $20 в неделю, она, может, передумает посылать меня в школу. Ее можно понять. Мы столько лет бедствовали. Мама очень справедливая. Но вдруг перед такими деньгами не устоит. И передумает. И я пойму, я не стану ее винить. Лучше не буду говорить ей про новую зарплату, пока она не примет решение насчет школы. Фрэнси заговорила с мамой про школу, и мама сказала, да, этот вопрос нужно обсудить. Сделают это вечером после ужина. После того, как они допили вечерний кофе, Кэти зачем-то объявила, что на следующей неделе начнутся занятия в школе. Это и так всем известно. «Я хочу, чтобы вы оба продолжили учебу, но вышло так, что этой осенью сможет пойти в школу только один из вас. Я откладываю каждый лишний цент из денег, которые вы получаете, и в следующем году вы оба сможете учиться». Кэти помолчала немного. И еще немного. Дети тоже молчали. «Так что же, вы хотите продолжать учебу или нет?» Губы плохо слушались Фрэнси, когда она заговорила. Вся ее судьба зависела от мамы, и нужно, чтобы ее слова произвели правильное впечатление. «Да, мама, я хочу продолжить учебу, сейчас даже больше, чем раньше». «А я не хочу», — ответил Нили. «Пожалуйста, не заставляй меня снова ходить в школу, мама. Мне нравится работать, и мне с января прибавят зарплату на $2». «Разве ты не хочешь быть врачом?» «Нет, я хочу быть брокером и зарабатывать кучу денег, как мои начальники. Когда-нибудь я сорву куш на бирже и стану миллионером». «Мой сын будет знаменитым врачом». «С чего ты взяла? Может, я буду как доктор Хеллер с Майер-стрит. Кабинет в подвале, вечно грязная рубашка. Да и вообще, я и так много знаю. Хватит с меня, мне больше не надо учиться». «Итак, Нелли не хочет идти в школу», — сказала Кэти. Она обратилась к Фрэнси почти умоляющим голосом. «Ты ведь понимаешь, что из этого следует, Фрэнси?» Фрэнси закусила губы, только бы не расплакаться. «Нужно сохранять спокойствие. Нужно сохранять ясность мысли. Из этого следует, что Нили обязан пойти в школу», — закончила мама. «Не пойду!» — крикнул Нили. «Говори, что хочешь, и я все равно туда не пойду. Я работаю, деньги зарабатываю, я хочу и дальше работать. Я сейчас как взрослый. А пойду в школу, снова стану маленьким. И потом, тебе же нужны мои деньги, мама? Мы не хотим снова голодать». «Ты вернешься в школу», — тихо сказала Кэти. «Нам хватит денег, которые зарабатывает Фрэнси». «Почему ты заставляешь его идти в школу, хотя он не хочет?» — крикнула Фрэнси. «А меня не пускаешь, хоть я так хочу!» «Вот именно!» — поддакнул Нили. «Потому что если сейчас я не заставлю его, он уже никогда не вернется к учебе», — ответила мама. «А ты, Фрэнси, из кожи вон вылезешь, но не сдашься, продолжишь учебу. Ты и так не пропадешь». «Откуда у тебя такая уверенность?» — возразила Фрэнси. «Через год я буду уже старая для школы, а Нили только 13. Он и через год сможет пойти». «Чепуха! Через год тебе будет всего лишь 15 лет». 17, — поправила Фрэнси. «Слишком поздно идти в школу». «Что за дурацкое заявление?» «Ничуть не дурацкая. На работе все думают, что мне 16. Я должна выглядеть и вести себя, как будто мне 16, а не 14. Через год мне будет 15 по документам, но 17 по образу жизни. Слишком поздно снова становиться девочкой-школьницей». «Короче, Нили пойдет в школу на следующей неделе, а Фрэнси в следующем году», — упрямо повторила Кэти. «Ненавижу вас!» — крикнул Нили. «Обеих ненавижу! Если отправите меня в школу, я убегу из дома! Вот увидите!» И Нили выбежал, хлопнув дверью. Лицо Кэти осунулось от огорчения, и Фрэнси стало жаль ее. «Не бойся, мама. Никуда он не убежит. Просто пугает». Увидев облегчение, которое тут же отразилось на лице матери, Фрэнси разозлилась. «Он не уйдет. А вот я уйду, это я тебе обещаю. Как только ты перестанешь нуждаться в моих деньгах, я уйду от тебя». «Что за бес вселился в моих детей? Ведь они всегда были такие послушные», — насмешливо спросила Кэти. «Это не бес. Это возраст». На задаченный взгляд матери Фрэнси ответила. «Кстати, мы так и не оформили документы для работы». «Но это очень хлопотно. Священник просит по $1 за каждое свидетельство о крещении, и потом мне пришлось бы ехать с вами в мэрию. А я тогда кормила Лори каждые 2 часа и не могла поехать. Проще сказать, что вам по 16 лет, и не возиться с документами». «Это правильное решение. Но если мы говорим, что нам 16, то ты и относись к нам как к взрослым, а не обращайся как с детьми». «Как жаль, что вашего отца нет с нами. Он умел находить с тобой общий язык, а я тебя совсем не понимаю». Сердце Фрэнси сжалось от боли. Когда боль отпустила, она сообщила матери, что с ноября ее зарплата удвоится. $20? Кэти открыла рот от удивления. «Бог ты мой!» Она всегда так говорила, когда что-то ее поражало. «Когда тебе сообщили?» «В субботу». «А ты мне ничего не сказала?» «Не сказала». «Считала, что из-за этого я передумаю отправлять тебя в школу?» «Да». «Но я ничего не знала об этом, когда решила, что первым в школу пойдет Нили. Ты должна понять, что это единственно правильное решение, и твои деньги тут ни при чем. Ты понимаешь это?» — умоляюще спросила Кэти. «Нет, не понимаю. Я понимаю только одно — ты любишь Нили больше, чем меня. Ты все делаешь ради него, а мне говоришь, что я и так не пропаду. В один прекрасный день я проучу тебя, мама. Я поступлю так, как сама считаю правильным. И боюсь, тебе это не понравится». «А вот я не боюсь, потому что верю в свою дочь. Она никогда меня не подведет», — сказала Кэти с таким достоинством, что Фрэнси стало стыдно за себя. «И в своего сына я тоже верю. Сейчас он злится из-за того, что не смог настоять на своем, но он одумается и будет хорошо учиться в школе. Нили хороший мальчик». «Да, он хороший мальчик», — согласилась Фрэнси. «Но даже будь он плохой, ты все равно бы его любила. А меня...» Голос Фрэнси задрожал, и она расплакалась. Кэти тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Она встала из-за стола и стала собирать посуду. Ее рука потянулась за чашкой, и Фрэнси заметила, что впервые в жизни рука матери дрожит. Из-за дрожи Кэти не могла ухватить чашку, и Фрэнси подала ее. На чашке была большая трещина. «Наша семья раньше была как новая чашка», — думала Фрэнси. «Целая, прочная. Она выдерживала все удары. После папиной смерти пролегла трещина, а после сегодняшней ссоры она стала глубже. Скоро от нее в разные стороны разойдутся новые трещины, чашка разобьется, а мы разлетимся, как осколки, и больше никогда не будем вместе. Я не хочу этого». И все же сознательно углубила трещину. Фрэнси вздохнула так же тяжело, как Кэти. Мать подошла к бельевой корзине, в которой Лори мирно спала, не обращая внимания на бурный спор. Фрэнси смотрела, как мать все еще дрожащими руками взяла спящего ребенка, села в свое кресло-качалку у окна, прижала дочь к груди и стала баюкать. Фрэнси почти ослепла от жалости. «Зачем я набросилась на нее?» — думала она. «Что она видела в жизни, кроме тяжкой работы и нищеты? А теперь она ищет утешение у своего ребенка. Может, думает, что Лори, которую она так любит, вырастет и тоже взбунтуется против нее, как я сейчас». Фрэнси неловко дотронулась рукой до материнской щеки. «Все хорошо, мама. Я не хотела тебя обидеть. Ты права, я поступлю, как ты сказала. Нили должен пойти в школу, и мы сделаем все, чтобы он ее окончил». Кэти положила свою ладонь сверху на руку Фрэнси. «Моя славная девочка», — сказала она. «Не сердись на меня, мама, из-за того, что я спорила с тобой. Ты же сама учила, что свою правоту надо защищать, а я думала, что я права». «Понимаю. Я рада, что ты способна защищать свою правоту. Ты настоящий борец, и ты выдержишь все. В этом ты похожа на меня». «В том-то и проблема», — думала Фрэнси. «Мы слишком похожи, поэтому не понимаем друг друга. Для этого нужно прежде понять себя. Мы с папой совершенно разные люди, потому и понимали друг друга. Мама понимает Нили, потому что он совсем не похож на нее. Хотелось бы мне так же отличаться от нее, как Нили». «Значит, между нами все хорошо, как прежде?» — с улыбкой спросила Кэти. «Конечно». Фрэнси улыбнулась в ответ и поцеловала мать в щеку. Но в глубине души каждая понимала, что между ними все изменилось и никогда уже не будет хорошо, как прежде.